В отчаянной попытке помочь спастись бегством офицерам, подозреваемым в покушении 20 июля и заключенным в тюрьму, Урсула фон Н. доставила крепости Кюстрин два мешка с продовольствием и гражданской одеждой. Она узнала, что один из охраняющих офицеров – порядочный человек. Ей была описана его наружность. Урсула оставила мешки в гостинице и спряталась неподалеку от главного входа в тюрьму, пока не увидела, что этот офицер появился на службе. Она подошла к нему и рассказала, что помолвлена с одним из заключенных и теперь очень хотела бы в последний раз увидеть его. Офицер ответил, что сам он предпочитает не иметь с этим ничего общего, но указал на солдата, который по счастливой случайности в эту же ночь нес вахту у соседнего входа. Его можно было бы убедить пропустить ее. Она подождала до ночи и нашла этого солдата, которого на самом деле можно было убедить, сделав ему щедрый подарок в виде кофе и папирос. Он даже помог ей принести мешки. Ее друг не верил своим глазам, когда увидел ее в крепости. После того, как они обменялись новостями, другие заключенные попросили ее, не разрешит ли она им посмотреть на нее, так как они уже много месяцев не видели ни одной женщины, тем более такой красивой. Она села на стул у открытой двери камеры, и все заключенные, проходя по коридору, задерживались немного перед ней, чтобы улыбнуться ей и поклониться. Это положение казалось ей довольно глупым, но ей было приятно доставить им хоть немного радости. Она оставалась в крепости, пока через три ночи не пришел на дежурство тот же солдат и тайно не вывел ее. По каким-то причинам приговор большинству офицеров откладывался, и благодаря гражданской одежде, которую она принесла, им удалось спастись, когда война шла к концу. Политическая цель заговорщиков состояла в стремлении к демократии, которая основывалась на христианских основах. Непосредственным же побуждением было оказать сопротивление нации, их отрицанию человеческого достоинства и человеческих прав. Многие из вновь назначенных высших генералов обязаны были своей карьерой Гитлеру, и поэтому поворачивали свои знамена туда, куда подует благоприятный для них ветер. Поэтому непосредственный центр заговора находился в традиционных полках, особенно в моторизованной кавалерии, чье сопротивление режиму основывалось на христианской этике и чувстве дворянской чести. Но чем дальше продолжались аресты, тем яснее становилось, что заговор охватывал немцев всех слоев и политических взглядов, среди них также некоторых отколовшихся членов партии. Тем не менее, только военные имели доступ к Гитлеру, и поэтому были в состоянии организовать государственный переворот, хотя страсть к организации и порядку, и к строгому следованию деталям обрекли его на неудачу, тогда как импровизация могла бы, возможно, все спасти. Во времена морального кризиса приходит час, когда не остается ничего другого, как четко определиться, с кем ты, без страха за последствия. После 20 июля можно было наблюдать, как под давлением преступного господства наций все неясности в этических вопросах отступили, и наступила крайняя поляризация. Те, кто еще питали последнюю надежду на договоренность с союзниками, видели, как она исчезает, и предпочитали умереть, чем дальше жить с ложью. Во время заседания суда нацистский президент Народного суда Фрейслер заорал на графа Шверина: «Как вы могли поднять руку на фюрера?» На что несчастный молодой человек нашел еще силы ответить: «Одни лишь эти бесчисленные убийства являются причиной тому», после чего его заставили замолчать. Между безумными и беспринципными нацистскими вождями и теми, кто любой ценой был готов оказывать им сопротивление, стояла большая аморфная масса, не способная решиться на что-либо, одурманенная Гитлером и ведомая им к тысячелетию Рейха. Ей не было свойственно чувство личной ответственности. Она не делала усилий подумать и из своих размышлений сделать выводы. К тому времени был достигнут час того наивысшего напряжения, когда от народа можно было требовать все и вся, но его главным делом оставалось защитить свое земное существование, выжить вопреки всему, верить, что все жертвы и несчастья были не напрасны. Уж фюрер знает, что он делает. Вот все, что они говорили. Однако с покушением эта твердая убежденность некоторых пошатнулась. Кто же нес тогда ответственность за сокрушение их мира? Каждый, чье имя выкрикивали достаточно громко, клика реакционных офицеров: епископ Гален, евреи, международная сволочь. Народ, они сами, никогда. В первой неделе после покушения 20 июля было трудно понять общественное мнение. Нас очень удивило наблюдение, что страна, собственно, как целая, продолжала жить так же, как и раньше, хотя было и не слишком много симпатий к режиму, покушение на жизнь Гитлера, казалось, едва затронуло людей. Только в Берлине бледные, голодающие, измученные жители говорили «воротит от всего этого». И в вермахте, казалось, царило это же покорное судьбе равнодушие. Двоюродный брат Павла, граф Клеменс Кагенек, который командовал сильно сокращенным по численности танковым полком, рассказал нам, что разочарование в неудаче покушения было огромным не только среди офицеров, почти все бывшие кавалеристы, но и среди частей, которые должны были платить за гений Гитлера как высшего главнокомандующего.